Глава 20. Пока мы выезжаем из Фейервейла, Брайсон рассказывает мне об игре, на которой сегодня после школы он выступал в роли тренера. «Так вы победили?» «Нет. Но мы стали играть намного лучше». «Я так рад». Я тянусь к браслету на его запястье. «Полагаю, он не принес тебе удачу». Он поднимает руку. «Что ж, я чувствую себя везучим, потому что ношу его, так что этого достаточно». Брайсон сворачивает на скоростное шоссе. Это прямая дорога до Лос-Анджелеса. «Благодаря тебе он прославился», — говорю я. «Все в Инстаграме теперь о нем говорят». Брайсон качает головой. «Людям будто заняться нечем. Какая разница, с кем я встречаюсь или кто мне нравится?» Вот бы все так рассуждали. Брайсон смотрит на меня и начинает петь одну из баллад «The Graces». «Это узкий взгляд на жизнь, на то, что правильно и нет, на то, что нормально, а что нет. Но кто ты такой, чтобы говорить, как мне жить? Кто ты такой, чтобы говорить, как мне жить? Мы просто хотим быть любимы», — подпеваю я. «Любимы, любимы, любимы», — поем мы вместе. «Ух, лучше уж тебе быть писателем», — говорит Брайсон. «Уж извини, но я хотя бы попадаю в ноты. Ты же знаешь, что пел не в той тональности, верно?» Брайсон смеется и включает радио. На удивление, играет именно тот трек, который мы только что пели. За смехом, шутками и песнями дорога проходит быстро. Вскоре мы уже в центре Лос-Анджелеса, едем в сторону Эхо-парка. «Я рад, что мы выехали вовремя», — говорит Брайсон. «Люблю пунктуальность». «Я тоже». Брайсон подъезжает к бордюру. На бульваре Сансет полно народу. «Займи нам место в очереди, а я пока найду, где припарковаться». Концерт начнется не раньше, чем через час. Но, судя по количеству людей в очереди, ждать нам придется долго. Я отстегиваю ремень безопасности и выхожу из машины. Накидываю кожаную куртку и поправляю шапку, а затем с улыбкой наклоняюсь вперед. «До скорого». Я закрываю дверь и наблюдаю, как машина Брайсона присоединяется к потоку автомобилей. К вечеру воздух остыл. Изо рта вырываются клубы пара. Я изучаю толпу вокруг. Как и я, некоторые одеты в официальный мерч группы. Моя шапка из их онлайн-магазина и на ней логотип «The Graces». А еще на мне футболка с портретом Эзры Грейса. Заняться особо нечем, поэтому я вынимаю из кармана телефон и пишу в чат трех мушкетеров. «Как свидание?» — спрашивает Прие. «Не думаю, что это свидание. Мы договорились поехать на концерт до всего этого». «Если идешь куда-то с тем, кто тебе нравится и кому ты нравишься в ответ, это можно считать свиданием», — заявляет Донни. «Значит, по такой логике, вы с Прией встречаетесь с первого года старшей школы». «Туше», — пишет Прия. 10 очков Гриффиндору». «Ты же знаешь, я пуффендуец. Обнимаю вас». Донни присылает мем. На фоне профессор МакГонагал, а поверх большими и жирными буквами написано «10 очков пуффендую». Фраза, которую не сказал ни один профессор Хогвартса. Прия отправляет серию смеющихся до слез эмодзи. «Вы, как тевранцы, хуже всех». «Ты же знаешь, что любишь нас», — говорит Прия. «Мне пора. Я стою в очереди». «Что ж, повеселись там», — пишет Донни. Я закрываю групповой чат, открываю Инстаграм и пролистываю ленту. Брайсон выложил 3 новых фотографии. На первой он в окружении футбольной команды, которую помогает тренировать, на второй готовится к концерту, а на третьей пытается найти парковочное место. Я ставлю лайк на все 3 и улыбаюсь при виде красного сердечка. Вспышка камеры заставляет меня оторвать взгляд от телефона. Я озадаченно смотрю на девушку передо мной и еле сдерживаю стон. Это Шеннон. Она улыбается так, что включается мой внутренний сигнал тревоги. «Любопытно встретить тебя здесь. Могу сказать то же самое о тебе. Я оглядываю ее сверху донизу. «Тебе нравятся The Graces?» «Конечно, нет», — говорит Шеннон. Она с трудом сдерживает усмешку. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Расследование для моей истории. Решила, что смогу убить двух зайцев. Я знаю, что это любимая группа Брайсона». Она сканирует толпу. «Где он?» «Ты одержима». «Предана своему делу», — поправляет Шеннон. Она отбрасывает волосы назад. «Я знаю, что он ни за что не пропустит этот концерт». «Ты хоть вообще знаешь Брайсона?» «Пф, разумеется, все знают Брайсона Келлера». Я качаю головой. Ей, должно быть, не нравится выражение моего лица. «Что? Думаешь, ты его знаешь?» «Ну да», — я пожимаю плечами. «И это правда. Эта неделя стала окном, открывшим мне мир Брайсона. Он представляет из себя куда больше, чем все думают. Больше, чем его статус. Больше, чем просто спортсмен. Не знаю, может, если бы ты заглянула за этот фасад, то смогла бы узнать его настоящего. И, может, тогда у тебя были бы с ним шансы». «Не то чтобы я хотел этого». «О, ради бога!» — начинает она, но осекается. Шеннон смотрит за мое плечо, широко распахнув глаза. «Брайсон!» — говорит она сначала тихо, затем еще раз громче. «Брайсон!» Я испуганно поворачиваюсь и лицом к лицу встречаюсь со своим бойфрендом. При виде его бледно-голубых глаз у меня по спине бегут мурашки. Он кладет ладонь мне на предплечье, но, заметив выражение моего лица, заглядывает мне за спину, замечает Шеннон и быстро убирает руку. «Я, наконец, нашел парковочное место». «Вы приехали вместе?» — спрашивает Шеннон. «Ага», — отвечает Брайсон. «Мы оба фанаты этой группы, поэтому решили вместе пойти на концерт». Шеннон отталкивает меня локтем, чтобы пройти. «Мог бы меня позвать?» «Что ты здесь делаешь? Тебе нравится The Graces?» «Ну, конечно». Я фыркаю, отчего Шеннон прожигает меня взглядом. В итоге мы все вместе стоим в очереди. Рядом с Шеннон в роли пятого колеса мы не можем свободно общаться. Вместо этого лишь украдкой переглядываемся. Толпа движется вперед, и вскоре подходит наша очередь. Мы с Брайсоном протягиваем билеты, и сотрудница дает каждому из нас браслет, который позволяет войти внутрь. Затем Шеннон показывает свой билет. «Прошу прощения, но вы не можете пройти», — говорит девушка-билетер. «Это еще почему?» — спрашивает Шеннон. «Билет фальшивый». Билетер поднимает его к свету. «Где вы его приобрели?» «Онлайн», — отвечает Шеннон. «Когда?» «На этой неделе». «Думаю, вас обманули», — говорит билетер. Она возвращает Шеннон ее билет. «Следующий, пожалуйста». «Это нечестно», — говорит Шеннон. Она переводит взгляд с билетера на нас. Но мы с Брайсоном ничего не можем поделать. Не имея другого выбора, мы машем ей на прощание и заходим внутрь. Клуб «Эхо» небольшой, поэтому народу внутри уже битком. Я сканирую взглядом толпу. Перед нами пара геев. Они гордо идут рука об руку. Брайсон тоже их замечает. Он смотрит на меня. Фанаты The Graces дружелюбны по отношению к ЛГБТ-сообществу, и все вокруг — прямое тому доказательство. «Мы в городе, где нас никто не знает», — говорит Брайсон. «Мы можем быть кем хотим». Он берет меня за руку. Я вижу другие однополые пары и радуюсь. Брайсон прав. Я поворачиваюсь и улыбаюсь ему. «Идем». Мы проталкиваемся, чтобы найти подходящее место, где встать. Никто на нас не смотрит, никто нам ничего не говорит. Все мы пришли сюда повеселиться и посмотреть на The Graces. Впервые в жизни я держу другого парня за руку на людях. Вот такой и должна быть жизнь. Брайсон достает телефон и фотографирует сцену. Он выкладывает фото в Инстаграм с подписью «Зажжем по полной». И когда группа выходит на сцену, это мы и делаем. Через 3 часа мы выходим из «Эхо». У меня першит в горле после всех пропетых песен. Мы с Брайсоном оба скинули шапки и куртки. На концерте нам стало жарко. Пойдем выпьем чего-нибудь, пока искал место для парковки, я видел кафе, которое работает допоздна. Брайсон указывает направление, и мы идем в ту сторону. Кафе «Истории» сильно напоминает мне «От балды». Оно оказывается книжным магазином с кофейней. Мы успеваем сделать заказ до закрытия. Мы берем холодные напитки, и я расплачиваюсь. Брайсон даже не тратит силы на спор, потому что он заплатит в следующий раз. А осознание того, что следующий раз будет, наполняет меня радостью. Хоть уже и ночь пятницы, я не боюсь, что все закончится. С каждой проведенной вместе минутой моя уверенность растет. Мы оставляем кафе истории позади. «Здесь неподалеку есть парк», — говорит Брайсон. «Не хочешь погулять там перед тем, как ехать домой?» «Давай», — соглашаюсь я. Мы идем в сторону парка. Я делаю глоток, и мое горло ликует. Прохладная жидкость творит чудеса с надорванными голосовыми связками. «Я думал, совсем потеряю голос», — промочу я. «Ты пел очень громко», — говорит Брайсон. «Ты меня удивил». Я вскидываю руку с классическим рокерским знаком. «Во мне проснулся дух рока!» Брайсон специально толкает меня боком, пока мы идем. «Какой ты милый!» «Прекрати! Заставляешь меня краснеть!» «Этого я и добиваюсь!» — смеется Брайсон. «Мы идем так, что наши плечи соприкасаются. Я не могу думать ни о чем другом в этой тишине. Он так близко ко мне!» Зайдя в эхо-парк, мы останавливаемся полюбоваться видом. Огни города отражаются в озере перед нами. Живописный момент. Идеальный. Вся эта ночь была идеальной. Брайсон нервно откашливается. Он оглядывается, чтобы убедиться, что мы одни, прежде чем обратить все свое внимание на меня. «Я хотел кое-что попробовать», — говорит Брайсон. «Кое-что, в чем мне нужно убедиться». Мне кажется, это единственный способ, чтобы понять все наверняка. Однако звучит это не особо уверенно. Он нервничает, и это мило. Бабочки в моем животе оживают. Что ты хочешь попробовать? Он переводит внимание с моих глаз на губы. Он внимательно изучает их, прежде чем снова встретиться со мной взглядом. «Хочу тебя поцеловать. Уже довольно давно», — говорит он низким хриплым голосом, практически шепотом. «Можно?» Мы в городе, где нас никто не знает. Стоим на утесе, приготовившись к прыжку. Мой взгляд скользит по его губам. В эту секунду я больше всего на свете хочу, чтобы Брайсон Келлер поцеловал меня. «Да». Одно слово меняет все. Он подходит ко мне вплотную, и его губы встречаются с моими. Сначала поцелуй осторожный — это тест, вопрос, на который нужен ответ. Однако вскоре он становится более пылким. Брайсон отстраняется и открывает глаза. Он смотрит на меня, а затем улыбается. Это не нервная улыбка, она широкая и искренняя. Такую улыбку хочется видеть после того, как кого-то целуешь. «Я только что...» «Нарушил все свои правила», — он вздыхает. «Прости», — мой голос звучит напряженно, и в нем нет ни намека на сожаление. Сердце бешено колотится в груди, я едва стою на ногах. «Не извиняйся». «Не надо», — говорит Брайсон, «особенно за этот поцелуй». «Правда?» Я чувствую, как мои щеки заливаются краской. «Это был мой первый поцелуй вообще в жизни». «Что ж, у меня такое чувство, будто я тоже впервые поцеловался», — говорит Брайсон. «Мне кажется, теперь я все понял. Ты, я, мы». Мы смотрим друг на друга, и я уверен, что ни один из нас не смотрит другому в глаза. Взгляд направлен на губы. «Думаешь, можно?» — спрашивает Брайсон. «Да», — снова говорю я, на этот раз с низким стоном. Брайсон наклоняет голову. Его губы вновь касаются моих, и я чувствую, что все правильно. Больше нет сомнений. Он действует уверенно. Я тоже стал смелее. Я касаюсь его. Мои пальцы пробегают по его волосам. Брайсон прижимает меня крепче, и я постанываю, не прерывая поцелуя. Вот чего я ждал всю свою чертову жизнь. В эту пятничную ночь мы просто два парня, которые целуются, потому что хотят этого, потому что нравятся друг другу. И в этом нет ничего такого. Ведь любовь — это любовь.